Слава богу, она не клевала принесенную официантом кашу, а ела чем-то вроде ложки. Начни, девочка, деловито стучать клювом по тарелке, опасность шокироваться разумом угрожала бы Мартину. Но девочка Шиали вела себя, будто самая обычная человеческая девочка, проголодавшаяся и набросившаяся на вкусную еду. Энергично работала ложкой, с удовольствием запивала кашу фруктовым морсом. Мартин решил было попробовать кашу, но из осторожности спросил у официанта состав. Не могли такие крупные создания, как Шиали, питаться только злаками? Подозрения оправдались. Помимо крупы, в кашу входил фарш из живущего в земле. Возможно, речь шла всего-то о местных кроликах, обитающих в норах. Но Мартин, здраво рассудив, что в земле обитают еще и черви, уточнять первоначальный облик фарша не стал. От каши отказался и попросил стакан морса. Девочка аккуратно вытерла клюв салфеткой, посмотрела на Мартина. «Спасибо, очень вкусно». «Просто ума не приложу, что с тобой делать?» — признался Мартин. «На твоей планете меня сочтут человеком?» «Человек — это двуногое животное, лишенное перьев», — печально процитировал Мартин Аристотеля. «Я не стану врать, на тебя всегда станут смотреть с опаской. Но тебя не обидят, землю посещают много чужих». «Это ничего», — сказала девочка. «Я привыкну. Я успею выработать новые инстинкты». «А тебе обязательно терять разум?» «Я еще не думала над этим», — призналась девочка. «Если у вас все разумны, нет, не обязательно. Но ведь это трудно». «Быть настоящим человеком — это всегда трудно», — сказал Мартин, вновь прибегая к безотказной мудрости цитат. «Но неужели тебе хочется потерять разум?» «Это не больно», — философски сообщила девочка. «Это рано или поздно случается со всеми. Вот сейчас я думаю, можно ли прожить всю жизнь, сохраняя разум. И мне страшно. Как это — жить и думать? Всегда, до самой смерти. Разве ты не хочешь, чтобы все стало легко и просто? Чтобы не приходилось бояться, сомневаться, страдать, отчаиваться, колебаться, раскаиваться?» «Я как-то слышал одного старичка», — сказал Мартин. «Он выступал по телевидению в таком шоу, где собирают всяких чудаков на потеху публики». «А у нас нет таких шоу», — сообщила девочка. «У нас нет взрослых чудаков. Извини, я перебила». «Так вот, этот старик утверждал, что все беды на земле от любви», — продолжил Мартин. «Ты ведь знаешь, что такое любовь?» «Знаю. Это волнующее эмоциональное состояние — одно из свойств разума. Я тоже люблю одного мальчика». Мартин улыбнулся. «Замечательно. Старик перечислял всякие беды, происходящие от любви. Говорил, что любовь заставляет людей совершать странные нелогичные поступки, жертвовать жизненным покоем, а то и самой жизнью. Он советовал никогда не любить, а если получится, то и не размножаться, или размножаться искусственным путем. Говорил, что попробовал как-то заняться сексом. «Я знаю, что такое секс», — спокойно сказала девочка. Мартин хмыкнул. «Ага. В общем, ему и секс не понравился. Смешной такой старичок. И когда он говорил, то кое-что даже звучало логично. Ведь от любви люди и впрямь часто страдают, если посмотреть со стороны. Я на него смотрел и думал, в чем же он не прав. Так бывает, человек не прав, но в чем сразу и не понять». Сказать, что любовь — это еще и радость, но нельзя же приводить радость в противовес горю. Это уже весы какие-то получаются, на которых взвешиваешь плюсы и минусы любви. А потом до меня дошло, этот несчастный старичок не понимает самого главного. Когда страдаешь от любви, это страдание светло. Это тоже радость, даже когда любовь безответна, когда тебе от нее только печали и горести. Главное, что она есть, любовь. А у того старичка, может быть, что-то в ДНК неправильно, не знаю. Или он вообще лишен всех чувств, кроме вкусовых пупырышков на языке и удовольствия от мягкого дивана под седалищем. В общем, ему ничего не объяснить, как слепому цвета радуги. Так и с разумом, девочка. Он, конечно, штука коварная, и бед от него много, но разум – счастье само по себе. А понять это может только тот, у кого он есть. «Тот старичок, он говорил, как наши взрослые», – заметила девочка. «Может быть, и у вас есть люди, которые перестали думать, которым хватает рассудка?» «Может быть», — согласился Мартин. «А ты кого-нибудь любишь?» Странный это был разговор. Маленький ресторанчик на чужой планете с посетителями, будто бы не замечающими Мартина. Собеседница — птенец чужого. А тема разговора — разум и любовь. То, к чему все и всегда сводится. «Любил», — откровенно сказал Мартин. «Кажется, любил. А сейчас...» — он заколебался и честно закончил. «Не знаю». «Значит, любишь», — рассудила девочка. Мартин улыбнулся. «А ты днем спишь?» «Последние 30 лет нет». Мартин внимательно посмотрел на девочку, хлопнул себя по лбу. «Я и впрямь дурак». «Ты хочешь спать?» «Мы спим днем, пока маленькие», — призналась девочка. «Идем, тут недалеко». Недалеко это было смело сказано, но через полчаса они подошли к гостинице. Мартин посмотрел вверх, солнце стояло еще довольно высоко над горизонтом. Что ж, можно уложить девочку спать и потихоньку отправиться к доброму полицейскому за информацией об Ирине. Чувствуя себя не то Гумбертом Гумбертом, не то киллером Леоном из старого фильма, Мартин прошел мимо портье, ведя девочку за руку. Ладошка в его руке казалась совсем человеческой, и даже легкое шуршание перьев перестало замечаться. Портье встретил их появление равнодушным взглядом, но все-таки привлек внимание тихим клекотом и сказал: «В вашем номере будет женщина». «Девочка, она из моей стаи», — мрачно ответил Мартин. «Хорошо». Только обнаружив дверь своего номера приоткрытой, Мартин понял, что они с портье говорили о разных женщинах. «Я тебя с утра...» — начала Ирочка Полушкина, вскакивая с диванчика. «Ой, кто это?» «Девочка», — обреченно ответил Мартин. «Хорошо хоть, что не мальчик», — заключила Ирина, разглядывая их с явным удивлением. С чувством продекламировала. «К нам сегодня приходил межпланетный педофил. Малолетних организмов он с собою приводил». «Вторая строчка хромает», — сказал Мартин. «Ирина, не надо издеваться. Я попал в дурацкую ситуацию». «С тобой бывает», — все еще глядя на Мартина с сомнением, сказала Ира. «Я спас этого птенца от смерти», — объяснил Мартин. «И по законам Шиали ее отдали мне». «Вот как!» — Ирина очень странно посмотрела на Мартина, растерянно. «Что-то не так?» «Все так!» — девушка кивнула. «Все правильно. Бедный ребенок, с той интонацией, которая совершенно однозначно отделяет девушек от женщин, пробормотала Ирина. «Маленькая, ты хоть накормил ее?» «Это та женщина, которую ты любишь?» — простодушно спросила девочка. Простодушно ли? Мартину показалось, что в глазах птенца мелькнула лукавая искорка. «Ой, прости, я не поздоровалась, не думала, что ты знаешь туристический», — быстро сказала Ирина. Мартин невольно улыбнулся. Все-таки нелепо выглядит разговор на жестовом. «Знаю, я прошла через врата в яйце. А ты тоже из нашей стаи?» «Иногда», — покосившись на Мартина, сказала Ирина. «Слушай, ты чего ей наговорил? Она же еще ребенок, ей лет 10-12 по нашим меркам». «Если я правильно понял, через пару лет с ней уже и не поговоришь», — запустил Мартин пробный шар. «Да, они утрачивают разум примерно в этом возрасте», — кивнула Ира. «Я все это уже выяснила». Она вновь повернулась к девочке, спросила: «Ты сыта? С тобой все в порядке?» «Да, Мартин накормил меня». Имя девочка произнесла вслух. Очень похоже. «Какой молодец!» — умилилась Ирина. «Мартин, ну ты и влип. Представляешь, что за проблемы ждут тебя на земле?» «Но не оставлять же ее среди этих безмозглых шеали!» Ира кивнула. Спросила девочку: «Ты чего-нибудь хочешь сейчас?» «Спать. Слишком много впечатлений. И еще...» Девочка покосилась на Мартина и произнесла что-то, пряча от него руки. «Идем», — беря девочку за плечо, сказала Ирина, и они удалились в уборную. Мартин вздохнул, сел на диванчик, достал фляжку, сказал вслух: «Я знаю, чем жизнь отличается от сказки. Дюймовочка или Белоснежка ни разу не писали». «Пошляк!» — откликнулась через тонкую дверь Ирина. «Птенцам после еды надо срыгнуть!» «Да, и Золушку не тошнило на утро после бала», — согласился Мартин. «Тебе нельзя доверять ребенка», — гневно сказала Ирина, выводя девочку из санузла. «Пошляк и алкоголик». «Тебе коньяка оставить?» — невинно спросил Мартин. «Оставь», — скрываясь в спальне, отозвалась Ирина. «И нарежь лимон». Мартин посмотрел на рюкзак. Не похоже, что в нем копались. Откуда Ирина знала, что у него есть лимон? Когда через 10 минут Ирина вышла, тихонько притворив за собой дверь, все уже было готово. Коньяк налит в наиболее подходящие рюмочки, лимон нарезан, посыпан сахаром и кофе. На всякий случай Мартин достал и шоколадку. Пошлость, конечно, закусывать коньяк шоколадом, но к женщинам надо быть снисходительным. «Уснула», — тихо сказала Ира. «Ты ее совсем замотал, думать же надо». «Я не орнитолог», — буркнул Мартин. «И детей у меня нет». «И слава богу, из тебя папаша, как из тебя мамаша». Мартин посмотрел на Ирину. «Ну, не сердись. Я сам едва разум не потерял, когда мне вручили говорящего цыпленка». «Мы не о том говорим, Ира». Девушка кивнула, села рядом, заглянула Мартину в глаза и спросила. «Как я умерла?» «Тебя раздавил противоперегрузочный кокон. По команде амебы Петеньки, которого ты сама попросила», — жестко сказал Мартин. Ирочка на миг закрыла глаза. «Это я помню. Как я выглядела после, Мартин?» Мартин пожал плечами. «Откуда мне знать? Я потерял сознание и очнулся уже на планете ключников. А они, знаешь, неразговорчивы». «Слава богу», — выдохнула Ира. На ее лице и впрямь появилось облегчение. «Ты о чем?» «Я боялась, что ты видел меня мертвой. 55 кило кровавого фарша в пластиковом пакете. Как бы ты после этого меня целовал?» «Женская логика», — только и прошептал Мартин, прежде чем их губы встретились, и ключники, шеали, беззарийцы на время провалились в тартарары. Руки Ирины стали его раздевать, Мартин, косясь на приоткрытую дверь спальни, нащупал молнию на юбке. Кожа Ирины была горячей, по телу в ответ на касание его руки пробежала дрожь. «Я же тебя помню, я все помню», — прошептала она. «Я и не я, это она с тобой, я чуть с ума не сошла». Нельзя сказать, что у Мартина было сейчас время и желание думать. В такой ситуации он вполне бы обошелся рассудком или инстинктами. Но мысль о том, что Ирина права, все-таки мелькнула. Она была другой, чуть-чуть другой. Не та наивная девочка, что умерла на библиотеке. Не та романтичная девушка, что погибла на прерии 2. Не та расчетливая Ирина Саранка. Не та экзальтированная особа Смардж. Не та упрямая вояка с Беззара. Все вместе и что-то еще. Все вместе и совсем другое. «Это ты», — прошептал Мартин. Через полчаса Мартин лежал на диванчике и ждал, пока Ирина выйдет из ванной. Хотелось закурить, но это слишком бы напоминало сцену из голливудского фильма. Поэтому он ограничился глотком коньяка. Ирина вышла в одном лишь полотенце, обмотанном вокруг бедер. Хищно посмотрела на Мартина и с тихим рычанием стала подкрадываться к диванчику. «Ирка, разбудишь птенца!» — попытался утихомирить ее Мартин. «Ох, как хочется сказать пошлость!» — сладко потянувшись, ответила Ирина, но остановилась. «Тогда убирайся в душ!» Мартин убрался. Впрочем, через пару минут Ирина проскользнула в кабинку вслед за ним. Девочка проснулась лишь под вечер, когда Ирина и Мартин уже выглядели вдумчивыми исследователями чужих миров, а не пылкими любовниками. Разве что временами хихикали и заговорщицки улыбались, глядя друг на друга. Мартину никогда не нравилось такое поведение, порой демонстрируемое влюбленными парочками. Чудилось в переглядываниях и подмигиваниях фальшь, демонстрация отношений вместо настоящих чувств. Но сейчас он с удовольствием обменивался сыро-хитрыми взглядами и гримасами, ничуть того не смущаясь. «Я проснулась», — сообщила девочка, входя в комнату. «У вас все хорошо?» Мартин и Ирина обменялись улыбками. «Хорошо, когда в стае все славно», — сказала девочка. «Кажется мне, что она не все время спала», — сказал Мартин. Показал девочке. «Все прекрасно. Мы говорим о вашем народе. Расскажешь, как вы теряете разум?» «Расскажу». «В общих чертах я знаю», — сказала Ирина. «И даже догадываюсь, чего от тебя хотят ключники». «Да?» — удивился Мартин. Он уже рассказал Ирине все свои приключения, а вот ответный рассказ выслушать не успел. «И чего же?» «Локального Армагеддона». «Чего-то подобного я и боялся», — ответил Мартин. «На меньшее они не размениваются». «Я полагаю, жертв не будет». «Тогда точно будут. Хотя бы одна», — ляпнул Мартин и осекся. Ирина кивнула, с тоской добавила. «Если бы ты вначале отправился на талисман...» «А это что-то меняет?» — насторожился Мартин. — «Мне кажется, что из нас, семи, останется в живых только одна», — просто сказала Ирина. — «Последняя, к кому ты придешь. Я тебя ждала и все-таки хотела, чтобы ты пришел позже. После талисмана». — «Иринка», — девушка улыбнулась, — «перестань. Ты же все сам прекрасно понимаешь, Мартин. Мой поступок что-то нарушил. Какие-то законы и вовсе не ключниками придуманные. Какие-то природные константы, относящиеся к разуму. Ведь верно? И отец это понимает, и твой куратор из ГБ». «Я могу пойти на станцию и отправиться на талисман», — пробормотал Мартин. «И тем самым убьешь другую меня», — уточнила Ирина. «Не надо, Мартин. Давай лучше поиграем в апокалипсис на отдельно взятой планете».